Чак Паланик. Романтика. Рассказ. Читает Александр Абгур. Можете меня поздравить, у нас с женой родились двойняшки. И кажется, с ними все в порядке. По 10 пальчиков на руках, по 10 на ногах, две девочки. Но вы знаете, как это бывает. У меня все равно какое-то чувство, словно что-то обязательно пойдет не так. Просто потому, что так всегда получается, когда дела обстоят слишком хорошо. Я все еще опасаюсь, что этот прекрасный сон вдруг закончится. В смысле, вот, к примеру, я пока не женился, встречался с одной девчонкой, толстой такой. То есть мы оба были толстыми, так что нам было легко друг с другом. И та девчонка, она вечно испытывала на нас всякие диеты для похудения. То мы не ели ничего, кроме ананасов, в уксусе, то ничего, кроме каких-то зеленых водорослей из пакетика. А еще она всегда настаивала, чтобы мы долго гуляли пешком. В конце концов, она стала сбрасывать фунт за фунтом, бедра у нее словно растаяли, и видели бы вы, как она была счастлива. Но уже тогда я знал, случится что-то, из-за чего все пойдет прахом. Вот такое чувство, вы тоже его знаете. Когда кого-нибудь любишь, то счастлив. Если счастлива она, то я был уверен, что теперь моя подружка меня бросит. Потому что теперь она попадала в поле зрения интересов парней с карьерой и медицинской страховкой. Она и до того была милашкой-хохотушкой, но теперь, когда она стала еще и худой, у нее, очевидным образом, появились неисчерпаемые резервы способностей к самоконтролю и самодисциплине, с моими никак не сравнимые. Друзья тоже не помогали, наоборот, они кружили вокруг в ожидании, когда же она меня пошлет, чтобы самим начать с ней встречаться. А потом вдруг выяснилось, что дело не в ананасах и не в самодисциплине, а в том, что у нее рак. Но она все же успела поносить второй размер, прежде чем померла. С тех пор я и знаю, счастье – это тикающая бомба. А жену я встретил, потому что решил больше ни с кем не знакомиться, никогда, ни за что. А вместо этого сел в поезд и поехал в Сиэтл. Там проходил рок-фест, Лоллапалуза, так что я упаковал палатку, завернул в спальный мешок бонг. В общем, полностью экипировался для жизни на природе, вроде какого-то Гризли Адамса, и отправился в вагон-бар. Иногда, знаете ли, просто необходимо забыть о друзьях и трезвости на несколько дней. И вот, зашел я в вагон-бар и сразу наткнулся на взгляд этих зеленых глаз, холодный, как камень, и неотразимый. А я не чудовище, я не какой-нибудь жиртрез в реалити-шоу, валяющийся на больничной койке с коробкой жареных цыплят. Я вообще-то понимаю, почему парни мечтают работать охранниками в женской тюрьме или в концлагере, где они могли бы встречаться с симпатичными зэчками, и никто бы им не нудел. Надень рубашку, или ты что, вечно так потеешь? Но я-то в поезде, и рядом со мной эта богиня в майке Radiohead, обрезанной так, что видно животик, и не только. А джинсы спущены по самые не могу, а на каждом пальце по кольцу с Микки Маусом или Холли Бобби. А к своим прекрасным губам она поднесла бутылочку и смотрит на меня сквозь нее, обычную прозрачную бутылочку с дешевым пивом. А парни вроде меня знают расклад. Если ты не Джеймс Белуши или Джон Кеннеди, никакая красотка вот так на тебя глаз не положит. Так что я сразу понял, что лучше мне пристыженно отвернуться. Такая девчонка может заговорить со мной разве что для того, чтобы донести сенсационную новость. Я жирный козел и загородил ей весь вид на океан. Зная свои пределы, я так считаю. Целься пониже и не промахнешься. Протискиваясь мимо нее, я все же присмотрелся. Не глядя, присмотрелся. Пахнет здорово. Как какой-то десерт, нет, как пирожок, тыквенный пирожок с красной коричневой корочкой. Еще того лучше, пивная бутылка в ее губах поворачивается вслед мне, пока я пробиваюсь к бару и заказываю себе выпивку. При том, что мы явно не последние мальчик и девочка, оставшиеся на земле. За соседними столиками выпивают другие люди. Судя по дредам и майкам в разводах, они тоже едут на Лоллапалузу. Я забираюсь за самый дальний столик, но красотка продолжает наблюдать за мной. Ну, вы сами знаете, когда на тебя так пялятся, шагу не сделаешь, не споткнувшись, особенно в поезде. Только я собираюсь бухнуть, как поезд входит в поворот, и все пиво льется прямо на мою полосатую ковбойку. Я притворяюсь, что смотрю в окно на деревья, но тайком, как секретный агент, поглядываю на ее отражение в стакане и вижу, что она все пялится на меня. Отвлекается только раз, когда подходит к бару и дает бармену деньги, а он ей другую бутылку пива. А потом ее отражение становится все больше и больше. Вот уже в натуральную величину, и она стоит рядом с моим столиком и говорит: «Привет! Ну, что там еще?» А я говорю: «Чего?» А она показывает на мою ковбойку, на эти пятна от пива и говорит: «Мне твои пуговки нравятся, блестящие». Я упираюсь подбородком в грудь и гляжу на перламутрового цвета кнопки. Это не пуговицы, это кнопки. Но я не хочу заострять внимание на этом обстоятельстве. И я тут же замечаю, что она иногда сует в рот пальцы. Ладно, что там? Она постоянно сует в рот пальцы и говорит с придыханием, таким девчачьим голоском, всякие детские словечки. «Коклетка» вместо «котлета» или «бабака» вместо «собака». Ну и для образцовых красоток это азбука сексуальности. Она подмигивает мне, облизывает губы кончиком языка и этим влажными губами произносит: «Я Бритни Спирс». Вот она какая, дразнила, оказывается. Понятно, набралась немного. Что там, лыка не вяжет. К этому времени мы уже пьем текилу из маленьких бутылочек. Мы ведь не ведем этот поезд. Нет, она не Бритни Спирс, но она того же калибра крутизны. Видно, что подрючивается, но по-другому. И достаточно просто смотреть на нее, чтобы понять все, что нужно понять. Мой единственный шанс – держаться, заигрывать и не забывать покупать выпивку. Она спрашивает, куда я еду, и я отвечаю, что на Лоллапалузу. Она проходится пальчиками по моей рубашке. Пальчики шагают по кнопкам от ремня к моему горлу, а потом опять вниз. И я надеюсь, что она не чувствует, как колотится мое сердце. И она такая кокетка, зеленые глаза, смотрит то искоса, то прямо с проволокой, из-под длинных дрожащих ресниц. И она уже обогнала меня на несчетное количество бутылок, потому что забывает заканчивать предложение и время от времени показывает на что-то за окном и кричит: «Бабака!». А увидев на переезде машину, кричит: «Жучок!». И колотит меня в плечо всеми своими Микки Маусовыми перстеньками. А я втайне надеюсь, что синяк не пройдет до конца жизни. И мы вместе идем на Лоллапалузу и ставим палатку. И Брит настолько пьяна, что, проснувшись на следующее утро, она все еще пьяна. И сколько бы дури я не выкурил, мне все равно за ней не угнаться. Может, это потому, что Брит такая тощая. Но кажется, она пребывает под кайфом, даже когда не пьет. Словно ей хватает дыма, который выдыхаю я. Вся наша Лоллапалуза похожа на классическую историю любви. Как в интернете. Только там надо платить, чтобы вздрачнуть. А это происходит со мной и наяву. И мы встречаемся полгода. Мы вместе на Рождество. Брит перевозит ко мне свои вещи, а я все опасаюсь, что какой-нибудь Брит проснется утром и протрезвеет. На День Благодарения мы едем обедать к моей маме. И мне приходится объясняться. Не то чтобы Брит была привередлива в еде, но она такая тощая, потому что ест только кабачки цукини, разрезанные вдоль. Так, чтобы было похоже на каноэ иракезов, с насечками на кожуре, на манер индийских письмен и с целым племенем фигурок храбрецов из сырой морковки, но с головами из горошины внутри. Каноэ плывут на войну по большой тарелке в шоколадного сиропа, и вы удивитесь, когда узнаете, как много ресторанов забыли включить это блюдо в свое меню. Так что обычно Брит приходится готовить его самой. А это полдня работы. А потом же надо и поиграть со всеми этими на ковре в гостиной. так что Брит не грозит прибавить ни унции веса. Ну а моя мама, она просто охренела от радости, узнав, что у меня опять есть девушка. И никакой порошок, никакая трава не доставят такого кайфа, как ощущение от прогулки по улице под ручку с моей тотальной супермоделью, каменно-холодной стервочкой Брит. Парни едут за рулем своих Феррари Тесторосса, парни с животами-кирпичиками и стероидными бицепсами. Впервые в жизни у них не было превосходства надо мной. Я иду по улице с моей Бритни, и она награда, которую каждый парень мечтает получить. Напрягает только то, как все эти Ромео снюхиваются вокруг нее, стараясь привлечь внимание, и улыбаются ее сиськам лучшими пепсодентовыми улыбками. Как-то раз едем мы на автобусе, и целая компания Ромео стоит рядом с нами, а мы с Брит сидим на заднем сиденье. Брит любит сидеть у окна над задними колесами, чтобы всегда первой видеть Volkswagen, если попадется, и долбить меня по плечу с криком «Жучок!». Один из этих здоровенных Ромео устраивается так, что его ширинка прямо на уровне ее глаз. И когда автобус подскакивает на выбоине, его бедро нет-нет, да и потрется об ее плечо. И Брит наконец смотрит на него и, не вынимая пальца изо рта, говорит: «Привет, какой большой мальчик!». Брит, она такая, доброжелательная. И тут она подмигивает и манит его мокрым пальчиком нагнуться, чтобы удостовериться, что конкуренты заметили его удачу, и наклоняется. А лицо у него хоть сразу в койку. И может быть, чтобы я приревновал, Брит говорит этому Ромео. Зеленые глаза так и сверкают. «Хочешь, покажу фокус?» Все остальные Ромео обламываются. Но понятно, что они не хотят упустить ни слова, а Брит вынимает палец изо рта и засовывает себе в штаны. Чем-то там шурует в джинсах, и вся задняя площадка автобуса замирает, глядя, как ее пальцы борются со вшитой в линялый деним молнией. И видно, как эти Ромео нервно сглатывают. Их адамовые яблоки ходят ходуном, а глаза вылезают из орбит. И не говоря уж обо всем прочем. И тут, с быстротой завзятого игрока, в жучка Бритни выдергивает что-то из штанов и вопит: «Фокус-покус!», а в руке что-то на шнурочке, вроде чайного пакетика, только больше. В общем, это похоже на хот-дог с кетчупом на веревочке. И Брит верещит: «Фокус-покус! Театр марионеток!» и вмазывает этой штукой по щеке Ромео, примастившегося у сиденья. Брит гонится за ним по проходу, вопя и украшая его кожаную куртку красными полосками. А остальные Ромео стараются больше на нее не смотреть. Они пялятся в окно или на свои ботинки, а она старается украсить их головы красными кляксами и вопит, и визжит, и смеется. «Фокус-покус! Театр марионеток! Ха-ха-ха!» Автобус цинкает на остановке, и сразу сотни пассажиров срывается в супермаркет. Толкаясь и спотыкаясь, внезапно вспомнив, что им надо срочно купить газировки и проверить лотерейный билет. А я ору им вслед из окна автобуса: «Слушайте, все нормально, она художница, это не в обиду, это был перформанс, политическое заявление о тендерной политике». Даже когда автобус отправляется дальше с двумя единственными пассажирами, нами, я продолжаю орать: «Просто она свободная духом!». А Брит проходит вперед и начинает хлопать своим чайным пакетиком водителя. «Уж такое у нее чувство юмора!» – ору я. И вот однажды вечером я прихожу с работы, а Брит стоит голая перед зеркалом в ванной и держит свой животик обеими руками. Она все же набрала немного веса с тех пор, как мы встретились в поезде. Но не так много, чтобы нельзя было исправить пары недель на ананасах в уксусе. И Бритни берет меня за руку и прикладывает мою ладонь к своему животу и говорит: «Пощупай, кажется, я проглотила ребеночка», говорит она. И она глядит на меня щенячьими зелеными глазами. А я спрашиваю, хочет ли она, чтобы я пошел с ней в клинику, где с этим вопросом разберутся. И она кивает в ответ: Мы идем туда вместе в выходной. А вокруг, на тротуаре, все эти училки из воскресных школ. У них мусорный мешок, пустой, если не считать кучи кукольных конечностей вперемешку с кетчупом. Но Брит не теряется. Она лезет в их мешок, достает пупсовую ножку и слизывает с нее кетчуп, как с картошки фри. Дочисто. Вот такая она крутая, моя красавица-подружка. И я раскрываю National Geographic, пока медсестра спрашивает у Брит, ела ли она что-нибудь сегодня. А Брит отвечает, что съела целое каноэ воинов иракезов вчера, а сегодня нет, она не ела ничего. И не успеваю я дочитать статью про древнеегипетские мумии, как раздается визг, и Брит не вылетает из кабинета, все еще в бумажном халате и босиком, будто случилось что-то страшное. Будто она никогда раньше не делала аборт. Потому что она так и несется босой прямо до моей квартиры. И чтобы ее как-то успокоить, а ее трясет и тошнит, мне приходится сделать ей предложение. И совершенно понятно, что все мои друзья сходят с ума от зависти, потому что они устраивают мне отличный мальчишник, а когда Бриттани уходит в уборную, вся в слезах, потому что повар отказался вырезать для нее каноэ, мои так называемые друзья смотрят на меня и говорят: «Брат, она, конечно, офигенная тёлка, но мы думаем, она не обдолбанная ли?» Мои лучшие друзья спрашивают: «Ты же еще на ней не женился, верно?» И, судя по их лицам, они не радуются залету Брит. И, ну, вы знаете, как это бывает, всегда хочется, чтобы твои лучшие друзья и твоя невеста были в кайф друг другу. Но мои друзья смотрят на меня с тревогой, сжав зубы. «Брат, а тебе не приходило в голову, что, может быть, только может быть, Бритни умственно отсталая?» А я говорю им: «Расслабьтесь, она просто алкоголичка. Ну и я почти уверен, что она на героине, да. Ну, еще она сексуально распущена, но с этим просто надо сходить к психотерапевту. Посмотрите на меня, я толстый, никто не совершенен в этом мире. А может, вместо обычной свадьбы мы могли бы собрать обе наши семьи в конференц-зале отеля и удивить ее нашей заботой. Может, мы смогли бы убедить Бритни пойти на какую-нибудь 90-дневную программу реабилитации вместо медового месяца. Мы подумаем, но она точно не отстала. Ей просто нужно немного подлечиться». Понятно же, что они ругают Бритни просто потому, что безумно завидуют чертовы Ромео. Лишь только я их послушаю, они сами тут же займутся ей. Они говорят: «Брат, без обид, но ты трахнул дебилку». И это лишь доказывает, насколько я никому не нужен, если мне приходится водиться с такими говенными друзьями. У Брит, настаивают они, интеллект 6-летнего ребенка. Они думают, что делают мне одолжение, объясняя: «Она не может любить тебя, потому что у нее нет такой способности». Ага, понятно. Выйти за меня замуж может только жертва необратимого повреждения мозга. И я говорю им: «Она не может быть дебилкой, потому что, между нами говоря, она носит розовые трусики. И это точно любовь, потому что каждый раз, когда мы вместе, я кончаю так, что потом живот болит». И как я уже сказал маминому бойфренду на День Благодарения, у Бритни нифига не атипичный чего-то там. В худшем случае она алкоголичка, наркоманка, нанюхавшая клей, потаскушка, но мы отправим ее лечиться сразу после родов. И, возможно, она нимфоманка. Но тут важно, что она моя нимфоманка, и это заставляет мое семейство просто сходить с ума от зависти. Я им говорю: «Да, я влюбился в красивую сексуальную маньячку, так почему бы вам просто за меня не порадоваться?» И после всего этого на нашей свадьбе было куда меньше народу, чем мы ожидали. Может, из-за того, что любовь, как говорят, слепа, но мне всегда казалось, что Брит довольно умненькая. Ну, вы знаете, как это бывает, когда вместе смотришь телек целый год и ни разу не поспоришь о том, какую программу включить. Серьезно, если бы вы знали, сколько мы смотрим телевизор, вы бы назвали наш брак счастливым. И теперь у меня две малышки, которые пахнут как пирожки на День Благодарения. И когда они достаточно подрастут, я расскажу своим девочкам, что каждый похож на сумасшедшего, если вглядеться. А если ты не вглядываешься, то значит, и не любишь по-настоящему. Жизнь крутится и вертится, а если ты будешь искать лучшее, ты никогда не найдешь любви, потому что лишь твоя любовь делает другого лучшим. И может быть, это я дебил, потому что я продолжаю бояться, что мое счастье кончится в тот самый момент, когда я начал им наслаждаться. Быть счастливым и безумно влюбленным не может быть так легко. И это полнейшее счастье не будет длиться до конца моей жизни. И со мной что-то не так, раз я так сильно люблю свою жену. Но прямо сейчас я везу свою новую семью домой из больницы. Моя красавица-жена сидит рядом со мной, а наши двойняшки в безопасности, на заднем сиденье. И я продолжаю переживать, что такое счастье не может быть вечным. Когда Бритни вопит «Жучок!» и бьет меня кулаком по плечу так сильно, что я чуть не въезжаю в придорожную закусочную. Чак Паланик. Романтика. Читал Александр Авгур. Чак Паланик. Эскорт. Перевод Винтер. Читает Александр Авгур. Сегодня мой первый день эскорта. Прогулка с одноногим человеком. Он сказал мне, что зашел в баню для голубых, чтобы погреться, хотя я думаю, что ему просто хотелось секса. И он уснул в парилке, прямо около автоматического тена. Провалялся без сознания несколько часов, пока его не обнаружили. Пока мясо на его левой ноге не прожарилось до самой кости, тщательно и неторопливо. Парень совсем не мог ходить, а так как его мама, узнав о случившемся, примчалась сюда аж из Висконсина, хоспису потребовался некто, кто смог бы сопровождать их обоих, вести парня в инвалидной коляске, показывать его матери местные достопримечательности, водить их по магазинам, на пляж или на водопад Малтномах. Это единственное, что может сделать для хосписа рядовой волонтер, если он, конечно, не имеет диплома повара, доктора или хотя бы медсестры. Это называется эскорт. Сюда привозили умирать молодых людей, у которых не было медицинской страховки. Я даже не понимаю названия этого хосписа. Около него не было ни одной вывески или указателя. А меня вежливо попросили сохранять все в тайне, так как соседи до сих пор не знали о том, что происходит в этом огромном старом здании, стоящем в конце улицы. Улица из десятка покосившихся домов и грязной разбитой дороги, вдоль которой шла довольно бойкая торговля дурью. И тем не менее, никто не хотел жить по соседству с домом, где каждый день умирали люди. Четверо в гостиной, двое на кухне и как минимум двое в спальных комнатах на каждом этаже. А спален было много. Почти половина из них была больна СПИДом. Но это не имело абсолютно никакого значения. Вы можете попасть сюда в любой момент и умереть здесь по любой причине. Причина, по которой я здесь – моя работа. Весь ее смысл заключается в том, что я лежу на спине вдоль конвейерной линии и держу у себя на груди огромную 200-фунтовую автомобильную ось для тяжелых грузовиков 8 класса. Она очень длинная и тяжелая, давит на мой живот, ноги, уходит дальше. Грузовики проходят надо мной один за другим. Я должен устанавливать на них эту проклятую ось первый раз, второй раз, третий, 26-й раз за 8 часов. Действовать приходится довольно быстро. Конвейер настойчиво тащит собранные грузовики вперед по цеху. И если я замешкаюсь, то уеду вместе с ними в печь для высокотемпературной окраски кузова. Горящая пасть, которая находится совсем близко от того места, где я обычно работаю. Моя ученая степень по журналистике не приносила мне более $5 в час. Большинство рабочих в цеху тоже были дипломированными журналистами. И это давало нам повод для шуток о том, что в университетские курсы по этой специальности следовало бы включить еще одну дисциплину – сварочные работы. Это позволило бы таким парням, как мы, срубить еще пару долларов в час доплату, которую наша контора делала для сварщиков по совместительству. Однажды кто-то из этих ребят пригласил меня в церковь. Настроение было настолько поганым, что я пошел. В В церкви стоял горшок с фикусом, и они звали его «Дерево добрых дел». Все было просто. На каждом листе висел сложенный листок бумаги, где было написано то доброе дело, которое ты должен совершить. В моем случае это было «Подружись с больным в хосписе». Именно так. «Подружись». Внизу телефонный номер. Я возил безногого парня и его мать по всей округе. Мы побывали на всех обзорных площадках, во всех музеях. Его кресло-каталка прекрасно помещалась в багажник моего старого Mercury Bearcat. За время поездки его мать всего несколько раз заговорила со мной, молчала и постоянно курила. Ее сыну было 30 лет, а у нее был двухнедельный отпуск. Ночью я отвез ее назад в мотель на пригородной трассе. Она вышла из машины, села на капот и снова закурила. Мы говорили в основном о ее сыне, которого только что отвезли назад в хоспис. Говорили о нем уже в прошедшем времени. Он умел играть на пианино. В школе он получил неплохое музыкальное образование, подавал надежды, но все это закончилось лишь работой в секции музыкальных инструментов местного супермаркета. Эта беседа была начисто лишена эмоций. В тот день мне стукнуло 25 лет. А на следующий день я снова лежал под грузовиком на конвейере, поспав всего несколько часов. Но несмотря на это, я чувствовал себя великолепно. Сейчас все мои проблемы в этой жизни уже не казались мне такими большими, как раньше. Поднимая вверх тяжелые автомобильные оси, перекрикивая пневматический рев цеха, я испытывал удивительное, благодатное ощущение, говорившее мне о том, что вся моя жизнь – чудо, а не ошибка. Через 2 недели у его матери закончился отпуск, и она покинула город, вернувшись домой в Висконсин. 3 месяца спустя этот город покинул ее сын навсегда. Я эскортировал раковых больных, возил их на побережье, чтобы они смогли хоть раз в жизни увидеть море. Я доставлял умирающих от СПИДа на вершину горы Худ, чтобы они смогли увидеть оттуда весь мир, пока у них еще оставалось время для этого. Я сидел рядом с медсестрой, которая попросила меня следить за больным, фиксируя момент его смерти, короткий миг борьбы с удушьем, когда человек тонет во сне, захлебываясь водой, заполняющей легкие после отказа почек. Монитор на столе издает тихий писк каждые 5-10 секунд, рапортуя об очередной капле морфина, впрыснутого в пациента. А потом веки этого человека резко распахнутся, зрачки закатятся, и вот уже на твоем лице останавливается совершенно белый, немигающий взгляд. Ты можешь держать его, остывающую руку, до тех пор, пока тебя не сменит другой волонтер. Или пока происходящее не станет тебе полностью безразлично. Его мама прислала мне из Висконсина теплый шерстяной платок, который она связала сама, пурпурно-красный. Другая женщина, мама или бабушка одного из моих пациентов, прислала мне еще один вязаный сине-зеленый-белый платок. Следующий был красно-бело-черный, в старушечью клеточку, с зигзагообразным рисунком. Некоторое время я складывал их в углу на диване до тех пор, пока мои соседи по комнате не попросили перенести их на чердак. Незадолго до своей смерти одноногий парень, сын той женщины, прямо перед тем, как потерять сознание, он попросил меня сходить в его квартиру. Там был чулан, доверху забитый сексуальными принадлежностями, журналы, фалоимитаторы, кожаная одежда. Там не было ничего такого, что можно было бы показать матери после смерти ее сына. Поэтому я пообещал ему выбросить все это прочь. И я пошел туда, в маленькую пустую квартиру, закрытую и забытую своим хозяином на долгие месяцы. Я бы сравнил ее со склепом, но это прозвучит слишком драматично, как напыщенная органная музыка. Хотя, с другой стороны, я это только что сказал. Резиновые изделия выглядели покинутыми, осиротевшими. Это тоже не слишком подходящее слово, но оно первым пришло мне на ум. Шерстяные платки до сих пор лежат у меня на чердаке. Каждое Рождество жильцы этого дома поднимаются туда за елочными игрушками и находят эти платки – красные, черные, зеленые, пурпурные. Каждый из них – это мертвый человек, чей-то сын или дочь, или даже внук. Каждый, кто находит их там, спрашивает меня, нельзя ли постелить их на кровать или, например, отдать на благотворительность. А я отвечаю им «нет». Даже и не знаю, что пугает меня больше – процесс выкидывания этих детей на помойку или перспектива спать с ними в одной постели. И я говорю людям: не спрашивайте меня почему, я не хочу об этом разговаривать. Все это происходило 10 лет назад. Я продал свой Bobcat в 1989 году. Я перестал ходить в хоспис. Никакого эскорта. Почему? Может быть, потому, что после смерти одного парня, после того, как все его сексуальные игрушки были собраны в мешок и выброшены на свалку, после того, как окна в его квартире были закрыты настежь, и из нее окончательно выветрился запах кожи, латекса и дерьма, она, эта самая квартира, стала вполне неплохо выглядеть. Диван-кровать приятного лилового цвета, розовые обои и ковер. На маленькой уютной кухне есть своя барная стойка. И ванная комната просто ослепляет стерильной белизной. Я сидел там и наслаждался тишиной. Я вполне мог бы жить здесь. Любой мог бы жить здесь. Чак Паланик. Эскорт. Рассказ. Перевел Винтер. Озвучил Александр Авгур. Чарльз Буковски. Кремень. Озвучил Александр Авгур. Я человек не очень приятный. Это вам любой скажет. Я и слова-то такого не знаю. Меня всегда восхищали подлецы, разбойники, сукины сыны. Мне не нравятся гладко выбритые мальчики при галстуке и приличной работе. Я люблю людей отчаянных, с выбитыми зубами, шальной башкой и сломанной жизнью. Такие меня интересуют. Они полны тайн и взрывчатки. Мне также нравятся опустившиеся женщины, матерящиеся пьяные сучки со сползавшими чулками и размалеванными физиономиями. Меня больше интересуют развратники, чем святые. Мне хорошо с бродягами, потому что я сам бродяга. Я не люблю законы, правила, религию и мораль. Я не позволю обществу перекраивать меня по-своему. Однажды ночью я пил у себя с Марти, бывшим уголовником. Я не работал. Я не хотел работать. Я хотел сидеть, сняв ботинки, пить вино и трепаться. А еще лучше – хохотать. Марти был скучноват, но у него были руки работяги, перебитый нос, кротовьи глазки, ничего выдающегося, но повидал он немало. «Ты мне нравишься, Хэнк», — сказал Марти. «Ты настоящий мужик. Я редко встречал таких мужиков, как ты». «Ага», — сказал я. «Ты кремень». «Ага». «Когда я работал в забое». «Ага». «Мы схватились с одним пацаном. Топорищами дрались. Первым ударом он сломал мне левую руку. Я не сдался. Я ему башку к чертовой матери расквасил. В конце концов, он совсем без башки остался. Я ему мозги смял. Его в дурдом увезли». «Здорово», — сказал я. «Слушай», — сказал Марти, — «я хочу биться с тобой. Первый удар за тобой. Давай, бей». Марти сидел на зеленом стуле с прямой спинкой. Я как раз шел к раковине, чтобы налить себе еще вина из бутылки. Я развернулся и навалил ему правой по морде. Он загремел на пол прямо со стулом. Потом поднялся и попер на меня. Я не думал, что он левой ударит. Он шарахнул мне прямо по лбу, и я свалился. Я дотянулся до мешка с блевотиной и пустыми бутылками. Достал одну, приподнялся и швырнул. Марти увернулся, я как раз оказался около стула. Уже занес его над головой, и тут открылась дверь. Вошла хозяйка, симпатичная блондинка лет 20 с чем-то. И я никогда не мог понять, зачем она содержит этот гадюшник. Я поставил стул на место. «Иди к себе, Марти». Марти, похоже, засмущался, прямо как маленький. Он прошел по коридору, вошел в свою комнату и закрыл дверь. «Мистер Чинаски», — сказала она, — «запомните». «Сами запомните», — сказал я. «Это бесполезно». «Что бесполезно?» «Вы не в моем вкусе. Я не хочу вас ебать». «Послушайте, что я вам скажу. Прошлой ночью я видела, как вы мочились на соседней стоянке. Если это повторится, я вас выселю. В лифте тоже кто-то мочился. Вы, наверное?» «Я не мочусь в лифтах». «Да, но я видела вас вчера на стоянке. Я смотрела внимательно. Это были вы». «Черта с два, это был я». «Вы были сильно выпившие и не помните. Не делайте так больше». Она закрыла дверь и ушла. Несколько минут спустя я сидел, спокойно попивая винцо и пытаясь вспомнить, мочился я в лифте или нет. Но тут кто-то постучал. «Войдите», — сказал я. Это был Марти. «Хочу тебе кое-чего рассказать». «Конечно, садись». Я налил Марти стакан портвейна, и он сел. «Я влюблен», — сказал он. Я не ответил. Я свернул папиросу. «Ты веришь в любовь?» — спросил он. «Приходится верить. Была у меня однажды любовь». «Где она?» «Ее нет. Она умерла». «Умерла? Как?» «Алкоголь». «Она тоже пьет?» «Я беспокоюсь за нее. Она вечно пьяная, не может остановиться». «Никто не может остановиться». «Я хожу с ней на собрание анонимных алкоголиков. С пьяной хожу. Там половина пьяных на этих собраниях. Такой перегар стоит». Я промолчал. «Она молода, господи. А какая фигура. Я люблю ее, старик. Правда, люблю ее. Черт, Марти, это секс, ничего более. Нет, я люблю ее, я прямо чувствую это. Наверное, это возможно. Господи, они ее в подвале держат. Ей нечем заплатить за жилье». «В подвале?» «Да, у них внизу комната, там котельная и дерьмо всякое». «Трудно поверить». «Да, она там... Я люблю ее, старик, но у меня нет денег, чтобы помочь ей». «Грустно. Я был в такой ситуации, это мучительно». «Если бы я мог завязать со всем этим, бросить 5 дней на 10 и вернуть здоровье, я нашел бы какую-нибудь работу и помог ей». «Слушай», — сказал я, — «ну вот ты пьешь. Если ты ее любишь, то прекрати пить. Сейчас же». «Господи», — сказал он, — «конечно, я вылью в раковину». «Давай без театральных сцен. Просто пододвинь сюда». Я спустился на лифте на первый этаж с пол-литровкой дешевого виски, которую украл за неделю до этого в винной лавке Сэма. Потом сошел по ступенькам в подвал. Там тускло горела лампочка. Я шел, высматривая дверь. Наконец нашел. Было, наверное, час или два ночи. Я постучал, дверь слегка приоткрылась. Я увидел и в самом деле симпатичную женщину в халате. Такого я не ожидал. Молодая, светлые волосы с рыжиной. Я просунул ногу в дверь, протиснулся внутрь, закрыл дверь и огляделся. Неплохо. «Вы кто?» – спросила она. «Уходите». «У тебя тут неплохо, получше, чем у меня». «Уходите отсюда! Уходите! Уходите!» Я достал из бумажного пакета пол-литровку виски. Она посмотрела на нее. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Джинни». «Слушай, Джинни, где тут у тебя стакан?» Она указала на полку, я подошел и взял два фужера. Тут же была раковина. Я налил в фужеры немного воды, подошел, поставил их, открыл виски и смешал с водой. Мы сели на краешек ее кровати и стали пить. Она была молодая и соблазнительная. Потрясающе. Я ждал нервного срыва, психопатии какой-нибудь. Джинни выглядела вполне нормально. Даже довольно бодро. Ох, как ей нравилось виски. Она пила со мной наравне. Я пришел к ней в какой-то горячке. Но теперь горячка прошла. Я хочу сказать, что будь она чумазая, как поросенок, или будь в ней еще что-нибудь непристойное или гадкое, заячья губа, например, меня бы это заводило еще сильнее. Я вспомнил историю в программе «Скачек» про породистого жеребца, которого никак не могли спарить с кобылой. Ему выискивали самых красивых кобылиц, и всякий раз жеребец перед ними пасовал. Потом какой-то дока все понял, он вымазал красивую кобылу грязью, и жеребец живо на нее взобрался. Штука в том, что жеребец робел перед красотой, а когда ее вымазали, перепачкали грязью, он понял, что сам не хуже или даже лучше. Мужики порой рассуждают почти как кони. В общем, Джинни налила еще. Потом спросила, как меня зовут и где я живу. Я сказал, что живу наверху, и мне просто захотелось с кем-нибудь выпить. «Я видела вас в Кламбере однажды вечером, около недели назад», — сказала она. «Вы были очень веселый, всех смешили и всех угощали выпивкой». «Не припоминаю». «А я припоминаю. Вам нравится мой халат? Почему бы вам не снять штаны и не почувствовать себя как дома?» «Я так и поступил». Потом развалился рядом с ней на кровати. Все происходило потихоньку. Помню, я говорил, что у нее хорошенькие грудки. Потом смотрю, мы уже принялись за дело. Я сверху. Но что-то не сработало. Я скатился. «Извини», — сказал я. «Ничего», — сказала она. «Ты мне все равно нравишься». Мы сидели, о чем-то болтали, допивали виски. Потом она встала и выключила свет. Мне стало очень грустно. Я забрался в кровать и привалился к ее спине. Джинни была теплая, сочная. Я чувствовал, как она дышит, как ее волосы ложатся мне на лицо. Это было прекрасно, долго и прекрасно. Потом мы кончили, а потом заснули. Когда я проснулся, она еще спала. Я встал и начал одеваться. Я уже оделся, и тут она поворачивается и смотрит на меня. «Еще разочек перед уходом». «Хорошо». И я снова разделся и залез к ней. Она повернулась ко мне спиной, и мы проделали то же самое. Точно так же. Я кончил, а она так и осталась лежать ко мне спиной. «Ты придешь ко мне еще?» «Конечно». «Ты живешь наверху?» «Да, номер 309. Я к тебе приду, или ты ко мне?» «Лучше ты ко мне приходи». «Хорошо», — сказал я. Я оделся, открыл дверь, закрыл дверь, поднялся по лестнице, вошел в лифт и нажал кнопку под номером 3. Однажды вечером, около недели спустя, я пил вино с Марти. Мы болтали о разных пустяках, а потом он сказал: «Господи, как мне плохо!» «Что опять?» «Ага, Джинни, девчонка моя, я тебе о ней рассказывал». «Да, та, что в подвале живет, ты влюблен в нее?» «Ага, ее выкинули из подвала, она даже за подвал не смогла уплатить». «И где она?» «Не знаю, ушла. Слышал только, что ее выселили. Никто не знает, чем она занималась, куда поехала. Я ходил на собрание анонимных алкоголиков, но ее там не было. Мне скверно, Хэнк. Мне очень скверно. Я любил ее, я схожу с ума». Я молчал. «Что мне делать, старик? Я места себе не нахожу. Давай выпьем за удачу, Хэнк, за ее удачу». Мы крепко выпили за нее. «Она была хороша, Хэнк, поверь мне, она была хороша. Я верю тебе, Марти. Через неделю Марти выселили за неуплату, а я устроился на мясокомбинат, напротив которого была парочка мексиканских баров. Я полюбил эти мексиканские бары. После работы от меня пахло кровью, но никто вроде бы не обращал внимания. Однажды я ехал на автобусе домой, и тут все начали дергать носами и раздраженно поглядывать в мою сторону. Тогда я снова почувствовал себя подонком. Это помогло. Чарльз Буковски. Убийца. Озвучил Александр Авгур. Гарри только что слез с товарняка и шел теперь по Аламеде в бар Педро выпить кофе за пятак. Было раннее утро, но он вспомнил, что открывают в 5. У Педро можно было за пятак сидеть часа 2. Сидеть и думать, вспоминать, в какие моменты все в жизни шло гладко, а в какие наперекосяк. Они уже открылись. Молодая мексиканка, подававшая кофе, посмотрела на него, как на человека. Бедняки знают жизнь, хорошая девочка. Ну, неплохая. Они приносят горе, все приносят горе. Он вспомнил где-то услышанное. Жизнь – горе по определению. Гарри уселся за дряхлый столик, кофе подали хороший. Ему 38, а он уже конченый. Он попивал кофе и вспоминал, как у него все шло гладко, а когда наперекосяк. Ему все надоело. Фокусы со страховкой, малюсенькие конторы, высокие стеклянные перегородки, клиенты. Ему надоело болтать с женой, щупать секретарш в лифтах и коридорах. Надоели встречи Рождества и Нового года. Дни рождения, взносы за автомобили, за мебель, свет, газ, вода, весь этот чертов комплект бытовых потребностей. Он устал и бросил все. Вот. Вслед за тем развелся с женой. Вслед за тем запил и выпал из жизни. У него ничего не было. И он осознал вдруг, что ничего не иметь тоже непросто. Это тоже своего рода бремя. Найти компромиссный путь и будет полегче. Но мужчине, похоже, особо выбирать не приходилось. Либо лезешь вон из кожи, либо оказываешься на дне. Гарри поднял глаза и увидел напротив мужчину, который тоже пил кофе за пятак. Ему было лет 40. В таких же лохмотьях, как и Гарри. Он свернул папиросу и, закуривая, посмотрел на Гарри. «Как дела?» «Вопрос, что надо», — сказал Гарри. «Ага, догадываюсь». Они пили кофе. «Удивительно, как можно так низко пасть?» «Ага», — сказал Гарри. «Кстати, если интересно, меня зовут Уильям». «А меня Гарри». «Можешь звать меня Биллом». «Спасибо». «У тебя вид человека, зашедшего в какой-то тупик». «Я просто устал шататься. До смерти устал». «Хочешь обратно в общество, Гарри?» «Нет, дело не в этом. Но завязать хочу». существует самоубийство. Знаю. Слушай, сказал Билл, можно перехватить немного деньжат, а там будет видно. Это да, но как? Ну, есть одна работенка, правда рисковая. И какая же? Я одно время грабил дома, дело стоящее, мне не повредит хороший напарник. Ладно, я уже готов на все. Меня тошнит от водянистых бобов, залежалых пончиков, миссионеров, проповедников, храпа. Главное найти место, сказал Билл. У меня 2 бакса. Ладно, встретимся около полуночи. Карандаш есть? Нет. Погоди, сейчас принесу. Билл вернулся с огрызком карандаша. Он взял салфетку и что-то на ней написал. Садишься на автобус до Беверли-Хиллз и попросишь водителя остановить вот тут. Проходишь 2 квартала на север, там я буду тебя ждать. Доберешься? Приеду. Жена-то есть, дети? Бросил Билли. Были, ответил Гарри. Ночью было холодно. Гарри вылез из автобуса и прошел 2 квартала на север. Было очень-очень темно. Билл стоял и курил самокрутку. Не на виду стоял, а в сторонке, возле больших кустов. «Привет, Билл!» «Привет, Гарри! Ну как, готов освоить доходную специальность?» «Готов!» «Хорошо! Я тут все обшарил и, кажется, нашел то, что надо. На отшибе!» «Деньгами прям воняет!» «Испугался?» Не испугался. Отлично. Иди за мной и не дергайся. Гарри шел за Биллом 1.5 квартала по тротуару. Потом Билл шмыгнул в заросли и выбрался на большую лужайку. Они вошли во двор дома. Большой 2-этажный особняк. Билл остановился у окна. Разрезал ножом сетку, замер, прислушался. Тихо, как на кладбище. Билл отцепил сетку и сдернул ее. Взялся за окно. Окно не поддавалось. «Боже», — подумал Гарри, — «это не профессионал. Это какой-то придурок». Наконец окно открылось, и Билл полез вовнутрь. Гарри увидел, как тот вихляет задом. «Вот умора», — подумал он, — «не по-мужски как-то». «Залезай», — тихо сказал изнутри Билл. Гарри залез. И впрямь воняло деньгами и мебельной политурой. «Господи, Билл, я боюсь, это бесполезно». «Говори тише. Ты же не хочешь больше жрать свои водянистые бобы, так?» «Нет». «Так будь мужчиной». Гарри стоял, а Билл, не торопясь, открывал ящики и рассовывал вещи по карманам. Они, похоже, оказались в столовой. Билли набивал карманы ложками, ножами и вилками. «И что мы на это выручим?» – подумал Гарри. Билл засовывал серебро в карманы пальто. Вдруг он выронил нож. Пол был жесткий, без ковра, и раздался грохот. «Кто здесь?» Билл и Гарри молчали. «Кто здесь, я спрашиваю?» «Что случилось, Сеймур?» – послышался женский голос. «Мне послышался какой-то шум. Меня что-то разбудило». «Ой, спи». «Нет, я слышал какой-то шум». Гарри услышал скрип кровати и шаги. Дверь открылась, и в столовую вошел человек. Он был в пижаме. Парень лет 26-27, с козлиной бородкой и длинными волосами. «Эй, уроды, что вы делаете в моем доме?» Билл обернулся к Гарри. «Иди в спальню, там должен быть телефон. Не давай ей звонить, с этим я разберусь». Гарри направился в спальню, отыскал вход, вошел и увидел блондинку лет 23 с длинными волосами, в чудесной пижаме, с грудями наружу. У ночного столика стоял телефон, но она его не трогала. Она прижала ладонь к губам. Она сидела на кровати. «Молчи», — сказал Гарри, — «а то убью». Он стоял, смотрел на нее. Он вспомнил жену, такая ему и снилась. Гарри прошиб пот. У него закружилась голова. Они смотрели друг на друга. Гарри сел на кровать. «Не трогай мою жену, убью!» – закричал парень. Билл ввел его в спальню, он накрепко стиснул ему руки и тыкал в спину ножом. «Никто не трогает твою жену, старик. Скажи, где ты хранишь свои вонючие деньги, и мы уйдем!» «Я же сказал, все мои деньги в бумажнике!» Билл еще крепче стиснул ему руки и сильнее ткнул ножом. Парень вздрогнул. «Драгоценности!» – сказал Билл. «Где драгоценности?» «Наверху». «Давай, веди меня!» Гарри увидел, как Билл выводит парня из комнаты. По-прежнему смотрел на девушку, а она на него. Голубые глаза расширены от страха зрачки. «Не смей кричать!» – сказал он. «А то убью! Ей-богу, убью!» У нее задрожали губы. Они были розовые, бледные. И он полез ее целовать. Он был весь заросший, отвратительный, от него воняло, а она была белая, нежно-белая, дрожащая, беззащитная. Он схватил ее за голову, потом отстранился и посмотрел ей в глаза. «Ты шлюха!» – сказал он. «Шлюха чертова!» Он снова поцеловал ее, еще свирепее. Они упали на кровать. Не отпуская ее, он стягивал башмаки. Потом ковырялся с брюками, наконец снял их и, не отпуская ее, не прекращая целовать. «Шлюха, чертова шлюха!» «Нет, господи, нет! Только не это, поддонки!» Гарри не слышал, как они вошли. Парень закричал. Гарри услышал, как что-то буркнуло. Он обернулся. Парень лежал на полу с перерезанным горлом. Его кровь мерно стекала на пол. «Ты убил его!» – сказал Гарри. «Он орал!» «Не надо было его убивать! Не надо было его жену насиловать! Я не изнасиловал ее, а ты его убил!» Тут заорала она. Гарри закрыл ей рот рукой. «Что будем делать?» – спросил он. «Надо ее убить, свидетель же! Я не могу убивать ее!» «Я ее убью! Но не просто же так убивать ее! Ну давай, поимей ее! Засунь ей что-нибудь в рот!» «Сейчас устрою», — сказал Билл. Он вытащил из комода шарф и засунул ей в рот. Потом разорвал наволочку на лоскуты и завязал рот. «Давай», — сказал Билл. Девушка не сопротивлялась. Ее, похоже, парализовало от страха. Гарри кончил. Из-за нее взялся Билл. Гарри смотрел. Вот оно. Так происходит везде. Завоевателям достаются женщины. Они были завоевателями. Билл слез. «Мать честная, как хорошо!» «Слушай, Билл, давай не будем убивать ее». «Она выдаст, свидетель же!» «Если мы сохраним ей жизнь, она не выдаст. Будет радоваться, что жива осталась». «Выдаст, что я людей не знаю? Почему бы ей не выдать нас? За то, что мы сделали!» Сказал Билл. «Зачем же ей позволять? Давай у нее спросим. Давай поговорим с ней, давай спросим, что она думает». «Я знаю, что она думает, я убью ее». «Пожалуйста, не надо, Билл, давай вести себя по-людски». «Вести себя по-людски? Теперь уже поздно. Если бы ты был мужчиной и держал свой дурацкий хрен при себе». «Не убивай ее, Билл, я не вынесу». «Отвернись». «Билл, пожалуйста». «Отвернись, я сказал, мать твою». Гарри отвернулся. Он не услышал ни звука. Время шло. «Билл, ну как?» «Все в порядке. Повернись и посмотри». «Не хочу. Пошли, уходим отсюда». Они вылезли через то же самое окно. Была на редкость холодная ночь. Они спустились по темной стороне дома и выбрались через изгородь на улицу. «Мне так спокойно, будто ничего и не произошло». «Произошло». Они пошли к остановке. Ночью автобусы ходят редко, можно было прождать целый час. Они стояли на остановке, искали друг на друге пятна крови. Почему-то не могли найти. Потом свернули по папиросе и закурили. Вдруг Билл выплюнул папиросу. «Черт побери! О, черт побери!» «В чем дело, Билл?» «Мы забыли бумажник!» «Тьфу, блядь!» – сказал Гарри.